Часть первая. Змеиный мост. Глава первая, в которой Нестор выслушивает Помпилио, Сантера выходит к реке, Арбидалочек принимает решение, а Арнелла начинает день с приключений. «Милая моя Этна, понимаю, что, наверное, надоел тебе своими размышлениями, но я не могу не думать. Ты ведь знаешь это лучше всех, не так ли? Я думаю, размышляю и, да, постоянно повторяюсь, но только потому, что тема слишком важна, и я не могу ее оставить. Я все время думаю об этой проклятой бойне. Помнишь, когда произошла битва за Валиман, мы с тобой, милая Этна, пришли к выводу, что плохой мир гораздо лучше победоносной войны. Вывод, как сказали наши прогрессивные, гордые друзья, пошлый и прозвучавший из многих осторожных, недостаточно патриотичных уст. Наши друзья считали, что Приоту необходимо проучить. Я давно с ними не общался, с нашими друзьями. Я не знаю, где они и чем занимаются, зато я знаю, что плевать хотел на их мнение. Мир лучше, теперь я уверен в этом гораздо сильнее, чем после Валимана. Наверное, потому что теперь я военный, или потому что нам пришлось расстаться. Мне приходится писать тебе письма, милая Этна, но так, наверное, даже лучше, потому что письма — это маленькая исповедь. Они совсем не похожи на разговор, письма проще и сложнее одновременно. Я не вижу твоих глаз, но представляю их. Я не слышу твоего голоса, но представляю его. И я думаю над каждой буквой, потому что слова, которые прилетят к тебе на бумаге, должны быть мной. Письма, они очень честные, но я узнал об этом, только став военным. Я изменился. Помнишь, мы сидели на берегу, на нашем месте у крепости Тах, помнишь? Это было за день до поездки в Унигард. Мы купались, ели хлеб с сыром, запивали его красным вином и смотрели на закат. А потом ты почему-то сказала про войну. Ты сказала, что нашим детям, которые у нас скоро появятся, она совсем не нужна. Я согласился. А теперь я офицер действующей армии. Странно, да? Я офицер. Извини за сумбур. Мы побеждаем, моя милая Этна, мы побеждаем, но успех меня не греет. Приотцы бестолковые, тем отнимают у нас заслуженные почести. В чем радость победы, если противник совсем глуп? Иногда мне кажется, что мы убиваем беззащитных, и от этого становится тоскливо. Я не вижу в приотцах смертных врагов, потому что они кордонийцы. Да, они предали конфедерацию, с потрохами продались компании, но все-таки они наши братья и плохо воюют, и умирают, потому что мы лучше обучены и вооружены. И мне тоскливо. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера 27-й отдельный отряд алхимической поддержки Приота, окрестности озера Пикассор, начало сентября. «Осветительный!» — рявкнул Адам. «Не спать, манявки! Осветительный!» Три предыдущих выстрела, три алхимических солнца, еще несколько секунд назад пылавших над полем боя, теперь издыхали под натиском ночи, и срочно требовалась добавка. «Гессель, чтоб тебя трижды в левый борт! Уже?» Сантера оторвал взгляд от бинокля, собираясь обматерить нерадивого сержанта, но, увидев, что маркировка снаряжена, передумал. «Огонь!» Орудие, установленное позади главной башни ядрата, бодро выплюнуло заряд, светлячок взлетел в ночное небо, воспламенился и повис на раскрывшемся парашюте. А расчет уже готовил следующий выстрел. «Отлично!» Адам отвернулся и вновь взялся за бинокль, внимательно изучая наступающий на Аскервиль бронетяги. Точнее, захватывающий Аскервиль бронетяги, поскольку прорыв удался и бой шел на центральных улицах городка. Даже не бой, побоище, ибо застигнутые врасплох приотцы не сподобились на сколь-нибудь серьезное сопротивление. Левый берег практически сдан, только на Ратушной площади идет перестрелка, но она ничего не изменит, поскольку мост целехонек, подступы к нему открыты, и штурмовой отряд скоро прорвется на ту сторону. Прорвется, в этом Сантера не сомневался. Правую сторону Аскервиля его азунды пока не трогали, но скопившимся там землеройкам радоваться не стоит. «Вперед! Вперед! Там же сад! Плевать, кретин!» — надрывается Хильдер. «Нужно вывести машины! Скорее!» Как же они не понимают? Сейчас бронетяги заперты на небольшом поле, где в мирное время ночевали трудяги-паротяги. Слева и справа склады, мастерские, впереди сад и узкая кривенькая улочка, а за ними рыночная площадь и выход на ведущий к мосту бульвар. Через улочку мехэскадрон будет проламываться долго. Тяжеленные доноры, вооруженные гладкоствольными 120-миллиметровыми пушками, вытянутся в цепочку, и если волосатики уже прорвались на правый берег, бронетяги станут легкой мишенью для вражеского огня. «Нужно рвать через сад! Вперед!» Левый берег Аскервиля ухает артиллерийскими разрывами и горит в алхимическом огне. Левый берег пал, и теперь нужно драться за мост, не позволить ушерцам взять его и отрезать застрявший на том берегу части. Нужно успеть к мосту, и фруктовые деревья ложатся под гусеницы бронетягов. Восьмой мехэскадрон вырывается на рыночную площадь, от которой всего один бросок до моста. Восьмой мехэскадрон ревет двигателями, внушая уверенность мечущимся по улицам стрелкам. Восьмой мехэскадрон готовится к атаке и оказывается под ударом. Два бомбардировочных крыла паравингов зашли на освещенный алхимиками город, как на учениях, ровным строем, на небольшой высоте, совершенно не опасаясь огня снизу. Огромные тяжелые машины несли по 4 тонны взрывчатых подарков, которые уверенно накрыли улицы и площади правого берега, внеся сумятицу в ряды едва опомнившихся землероек. Два захода, мощные разрывы, клубы черного дыма в сером небе, уходящие на базу паравинги, и Адам начинает нервничать. «Где же кирасиры?» Но уже в следующий миг с облегчением вздыхает. У моста показывается авангардный бёллер. «Землеройки! Откуда они здесь?» — хохочет Крачин. «Воевать хотят, придурки!» Два шестиствольных гатаса заводятся, разгоняются до предельной скорости и воя безжалостно поливают свинцом высыпавших на мост приотцев. Топят в свинце, в клочья разрывая неудачников. Пуль настолько много, что их даже видно, и кажется, будто перед мчащимся на правый берег ядратом летит осинный рой. Пуль много, и они сносят землерой гораздо лучше медлительных пушек. Два курсовых гатаса — это страшно. Ядрат выныривает на небольшую площадь у моста, тут же уходит вправо, освобождая проход бёллеру. Тот лупит фугасным, сметая орудийный расчет приотцев. За ним появляется второй бёллер, а следом лезут клора с кирасирами. «Высаживаться!» Несколько мгновений Аксель размышляет, оценивает обстановку, наблюдает за убегающими стрелками, после чего вскидывает вверх руку с желтым флагом. «Продолжаем атаку на бронетягах!» И клора неохотно притормаживают. Маленький Оскервиль был последним по-настоящему укрепленным пунктом приотцев на левом берегу Хамы. Чуть севернее дела у землероек обстояли лучше. Но здесь, в 200 лиг от Банигарта, ушерцы рвали противника, как хотели, и вплотную прижали к главной реке континента. В районе Оскервиля широченная Хама сужалась, что дало возможность построить мост, а поскольку на 50 лиг вверх и вниз других толковых переправ не наблюдалось, значимость небольшого городишки была колоссальной. До сегодняшней ночи Оскервиль отстоял от условной линии фронта на 40 лиг, приотцы считали его тыловым, но резкий рейд ушерцев наглядно продемонстрировал землеройкам, что такое маневренная война. «Минометы на 2 часа! Пушки там же!» Рано, получается, обрадовались. Не весь левый берег зачищен. Адам поворачивается в указанном направлении и видит землероек, на руках выкатывающих 3 60-миллиметровые пулевые пушки, специально разработанные для борьбы с бронетягами. Пробить защиту огромной машины таким орудием не под силу, зато испортить гусеницу — пожалуйста. А терять сейчас ход «Сантера» не имел права. «Выстрел!» В борт ядрата врезается снаряд, заставляя Адама нырнуть в душную башню содрогнувшегося бронетяга. Даже для облегченного командирского ядрата выстрелы из 60-ки — ерунда, но следом идут «Изунды», а у них брони еще меньше, потому что каждый приходится тащить по 6 здоровенных баллонов с «Алдаром», фоговой смесью для огнемета. Если хоть одну цистерну пробьют, получившийся костер увидят даже из Бонегарта. Положенный бёллер прикрытия забрал фельдполковник, атакующего Скервиль в лоб. Вот и выкручивайся. «Сантера, что у тебя?» — завопило радио голосом Лепки. «Чтоб меня 3 раза в левый борт! Зачем вспомнил начальство?» «Сопротивление! Преодолеваю!» Адам торопливо отбросил микрофон. Продолжать разговор с фельдполковником желания не было. Схватил 2 красных флага и выбрался на башню. Но отдавать приказ не понадобилось. Экипаж первой «Азунды» разобрался в происходящем и разворачивается, собираясь накрыть землероек. А перед глазами «Сантера» на мгновение появляется картинка чрева огнеметного бронетяга. В нем жарко, как в бане, но экипаж не снимает респираторы. «Алдар» ядовит. Просочиться где? Выхаркаешь легкие за 3 минуты. И плотную черную форму никто не снимает, хотя все знают, что от вспыхнувшей смеси не спасет ничто. Все знают, но действуют по уставу. Сейчас заряжающие показывают 3 пальца. 3 шага подготовки выполнены. Выстрел готов. Наводчик вносит последние правки. Командир отдает приказ, и огненная полоса режет серое небо, накрывая приотских артиллеристов плотным и жарким огнем. «Вперед!» — командует Адам. Ядрат летит горящим землеройкам. Вопли не слышно, но «Сантера» знает, что они есть. Вопли, обожженных «Алдаром», как показывает опыт, длятся до 10 секунд. И потому Адам приказывает «Огонь!» И оживают курсовые гатасы, избавляя пылающих землероек от мучений. А еще через несколько секунд ядрат давит то, что оставалось от минометов и 60-ок, и алхимический пост номер 3 выходит на берег Хамы, готовясь поддержать огнем рвущихся на правую сторону кирасиров, перед которыми как раз вырастают мощные доннеры. Чтобы авиационная бомба попала в цель, сбросить ее нужно заранее, точно рассчитав скорость, расстояние, высоту, да еще и попытавшись предугадать движение врага. Все эти сложности превращают бомбардировку подвижных объектов, даже таких больших, как бронетяги, в увлекательную игру «ударь по площади, а там как повезет». Паравингеры сыплют смертоносный груз туда, где должны находиться цели, больше полагаясь на удачу, чем на расчет. В борьбе с прекрасно защищенными бронетягами такой подход срабатывает в одном случае 1000, но сегодня волосатикам повезло. Одна из бомб ложится точно в 3-ю машину, а потому до моста добираются лишь 3 доннера 8-го мехэскадрона. Но даже в таком составе они представляют грозную силу. Связь с командованием до сих пор отсутствует, и задачу для своего подразделения Хильдер определяет просто — вышибить прорвавшихся на правый берег волосатиков и удерживать мост до подхода подкреплений. Все просто. «Огонь!» — доноры синхронно долбят. 3 120-миллиметровые бронебойных врезаются в первый ушерский бёллер и мгновенно превращают его в груду перемолотой брони. «Ура!» «Дерьмо! Сантера, нас накрыли!» Ни одно сражение в истории никогда не шло так, как запланировано, и задача хорошего командира заключается не в том, чтобы предусмотреть все возможные неожиданности, а в том, чтобы быть готовым ко всему.